Вижу городские часы, часы отстали на час. Сейчас ленинградское небо падает прямо на нас. В переходе метрополитена в час пик не до мечты. И каждый в вагоне знает, что он ниже, чем деревьев цветы. Машинист знает, что еще никого не спас. От ленинградского неба, что падает прямо на нас, прямо на нас. Сестры, вам дали хороший повод не смотреть на звезды. Закрой свою дверь на подушку, закрой свой рот и глаза. Часы, часы отстали ровно на час.